Пан и Сиринга. И великого пана не миновали стрелы златокрылого Эрота. Полюбил он прекрасную нимфу Сирингу. Горда была нимфа и отвергала любовь всех. Как и для дочери Латоны, великой Артемиды, так и для Сиринги охота была любимым занятием. Часто даже принимали Сирингу за Артемиду. Так прекрасна была юная нимфа в своей короткой одежде, с колчаном за плечами, с луком в руках. Как две капли воды походила она тогда на Артемиду. Лишь лук ее был из рога, а не золотой, как у великой богини. Пан увидал однажды Сирингу и хотел подойти к ней. Взглянула на пана нимфа и в страхе обратилась в бегство. Едва поспевал за ней пан, стремясь догнать ее. Но вот путь пресекла река. Куда бежать нимфе? Простерла к реке руки Сиринга и стала молить бога реки спасти ее. Бог реки внял мольбам нимфы и превратил ее в тростник. Подбежавший пан хотел уже обнять Сирингу, но обнял лишь гибкий, тихо шелестевший тростник. Стоит пан, печально вздыхая, и слышится ему в нежном шелесте тростника прощальный привет прекрасной Сиринги. Срезал несколько тростинок пан и сделал из них сладкозвучную свирель, скрепив неравные коленца тростника воском. Назвал пан в память нимфы свирель Сирингой. С тех пор великий пан любит играть в уединении лесов на свирели Сиринге, оглашая ее нежными звуками окрестные горы.